Под теплой заботой Ким Чен Ына накрыт юбилейный стол в честь 90-летия ветерана войны Пак Чун Сика, который проживает в 50-й соседской группе Кванхунского квартала города Кесонь и 80-летия научного сотрудника Института клинической медицины Народной больницы провинции Южный Фанхэ, заслуженного врача, профессора и доктора наук Ким Чучина.